Когда осенью 1939 года я прожила около 2 недель близ Эвиана и побывала в Женеве, я мечтала съездить и навестить Вацлава Нижинского, который находился в Швейцарии в санатории. Все попытки вернуть ему память были тщетными, даже когда Дягилев его привез в театр на представление «Петрушки», потом повел на сцену, и он встретился с Корсавиной. Он никого не узнавал и не замечал того, что происходило кругом него. Но я надеялась, что меня он все-таки узнал бы, ведь я была первая, которая взяла его к себе партнером, когда он только что вышел из школы. Он этого не забыл и всегда трогательно ко мне относился. Навестить мне его тогда не удалось, так как разразившиеся вскоре события, война, заставили меня поспешно покинуть Эвиан и вернуться в Париж. Нижинский умер в Англии, и много лет спустя после его кончины его вдова Рамола рассказала мне, что незадолго до смерти Вацлав настолько поправился, что стал уже почти нормальным, вспоминал прошлое и меня и часто повторял мое имя «Маля, Маля». Это заставило меня думать, что Нижинский был, может быть, излечим, и я горько жалела, что я так и не могла его навестить, когда он жил в Швейцарии. Я не могла быть на его похоронах в Лондоне. Большим утешением для меня было присутствовать на перенесении его тела в Париж, куда его гроб был доставлен из Англии и похоронен на кладбище Монмартр-Норт, где также покоятся останки знаменитого танцора Вестриса. Собралось много народу отдать ему последний долг. Много речей было произнесено над его могилой. Вспоминали его выступление в опера в Париже, где он создал себе громадную славу. Когда подходили прощаться, я возложила на его могилу цветы и горячо помолилась за моего милого, талантливого партнера и дорогого друга, искренне меня любившего. Похороны состоялись 3 июня по старому, 16 июня по новому стилю 1952 года на кладбище Монмартр-Норт в 10:15 утра. Сохранилось много снятых тогда фотографий.